Глава 41. Лис медленно открыла глаза и почти сразу прищурилась. Ослепительно голубое небо сияло над головой так ярко, что ресницы сразу намокли от слез. Это небо словно обрушилось на нее своей нереальной синевой и оглушительным стрекотом цикад и запахом сухой травы. Стул, к которому Элизабет была притянута магическими путами, валялся рядом. Паутина праха, спеленавшая тело с ног до плеч, куда-то исчезла, так что хотя бы жуткого ужаса оказаться в дикой местности, перевязанной как колбаса для любого хищника, не довелось пережить. Девушка медленно села и огляделась. На первый взгляд ее выбросило куда-то в степь. Вокруг легкими пологими волнами колыхалось травяное море. Но что-то в этой картинке было неправильное. Что-то, словно синее небо, было слишком большим даже для такого безбрежного простора. Лис медленно встала на ноги и прошла несколько десятков шагов в сторону этой подозрительной глубины. Она хотела обогнуть немного кривое дерево с по-южному перистой тонкой листвой и вдруг вскрикнула. Буквально в паре шагов впереди волнистая степь вдруг оборвалась, ухнув в пустоту. Лис стояла на обрыве, судорожно вцепившись в дерево, и неверящими глазами смотрела вниз, где, как на карте из кабинета мага геодезии, текла маленькая река, зеленел какой-то лес, даже стада животных передвигались, словно нарисованные точки. Лис попятилась и села на землю. У нее кружилась голова и слегка подташнивала. Неприятное подозрение придавило к земле, и не было сил снова встать и пойти в другую сторону, чтобы убедиться, что там... Да, там тоже был обрыв. Со всех сторон был обрыв. Проклятый Кроуби закинул девушку на вершину странной горы с совершенно плоской макушкой, как стол. Всего-то шагов 500 в поперечнике. Солнце медленно двигалось по голубому куполу, Лис отсчитывала по его движению прошедшее время, и с каждым часом ей становилось все жутче. Смерть от голода и жажды вот прямо сейчас больше не угрожала. Обследовав плато, она обнаружила маленький родничок, а также несколько деревьев с условно съедобными дичками. Но. Самое страшное было в том, что бездна скала торчала где-то посреди редкой природной аномалии. Здесь не действовала портальная магия. Собственно, никакая магия здесь не действовала. Потому и путы развеялись, кстати. Солнце уже вскарабкалось к зениту, когда уставшая девушка упала без сил в скудную тень под одним из низкорослых деревьев и попыталась отдышаться. Все же несколько часов бегать с одного края плато до другого, нервничая, пугаясь и хоть как-то пытаясь обследовать окружающее пространство, так и лошадь можно загонять. Да еще по такой жаре. И воды набрать не во что. Только время от времени опять бежать к роднику, чтобы не получить обезвоживание. Руки точно обгорели на солнце, хотя она и прикрывала их рукавами, как могла. На лицо пришлось намотать импровизированный шарф. Хорошо, что Агате сообразила пришить к нижней юбке такую широкую оборку из тонкого накрахмаленного полотна. Сейчас стало не до красоты и пышности. Зато оторванная ткань пригодилась в другом. Лис несколько раз вдохнула и выдохнула, стараясь успокоить бешеное сердцебиение, и решила, что надо попробовать поспать, пока самая жара. Опыт и знания географии подсказывали ей, что ночью будет не до сна, придется что-то придумывать, чтобы не замерзнуть. Она покрепче сжала в руке ножку от стула, свое единственное, хотя и ненадежное оружие. Стул Лис без колебаний грохнула о торчавший из травы плоский валун, и все ножки-щепки бережно сложила кучкой, выбрав самую увесистую и заостренную палку из получившихся. Хоть что-то. Лиз закрыла глаза и попыталась расслабиться. И почти сразу с криком подпрыгнула, потому что буквально в паре шагов от ее тенистого убежища из воздуха вдруг выпало нечто большое и покатилось кулем прямо в сторону испуганной девушки. Лиз громко вскрикнула и зажмурилась от ужаса. На секунду ей показалось, что из неизвестного портала выпал труп. Нервы ни к черту с этим всем. Чтобы перестать трястись и открыть глаза, потребовалось усилие воли и какое-то время. Только после этого Лиз все же осмелилась выдохнуть и осторожно, по шажочку, приблизиться к загадочному телу. Присмотрелась. «Твою мать!» Через секунду она, яростно ругаясь, уже тащила бессознательного мужа в жидкую тень, где устроила полусидя, прислонив к стволу дерева, и несколько раз от души залепила ему по лицу, пытаясь привести в себя. Безрезультатно. Пришлось мчаться к роднику, стягивать с себя остатки нижней юбки, чтобы намочить, а потом со всех ног обратно. Прибежав, Лиз для начала пару раз шлепнула Ярвуда по лицу ледяной мокрой тряпкой. Потом ей уже обтерла его шею и грудь в разрезе рубашки, а потом, когда он вскинулся и застонал, прижалась губами к его губам и влила в него воду, принесенную во рту. Ярвуд воду проглотил и продолжил целоваться, не открывая глаз. Даже сделал попытку приподняться и сгробастать жену в объятия. Но на это у него сил не хватило. Да и Лиз, сначала ответившая на его попытки, быстро опомнилась, отпихнула озабоченного придурка обратно к дереву и опять плюхнула ему на лицо мокрую нижнюю юбку. «Яр, глаза открой!» «Зачем?» Яр вот приоткрыл один глаз и тут же зажмурился. «Раз у тебя есть силы драться, значит, ты в полном порядке. А главное, раз здесь есть ты, я сумел пробить стену в бездну». «Какую стену?» — в запале рявкнула Лиз и поперхнулась. «Ты в аномалию сам полез? Не через проход? Тебя не Кроуби закинул?» «Меня никто не закидывал. А Рассел, наоборот, отговаривал». Яр снова приоткрыл один глаз и усмехнулся, глядя на девушку. «А тебе так даже идет». «Что идет, придурок?» Весь светский лоск с перепугу испарился. Внутри стало неприятно холодно, как будто она проглотила лягушку, и та теперь прыгает в животе. «Ты так...» «Погоди. Лежи, не дергайся. Я сейчас...» Пришлось сесть рядом, прикрыть глаза и сосредоточиться. Так. Свой резерв Элизабет все это время чувствовала, и хотя не могла применить, его наличие все же успокаивало. А Ярвуд... «Бездну под ноги, придурку! Как она без магии проверит, все ли в порядке с его резервом? Или он выгорел дотла? Только сам Яр теперь сможет определить, все ли с ним в норме. А он лежит без сил, даже физических, судя по тому, что даже с объятиями не смог справиться. Это Ярвуд-то! Значит, пробивая стену, муж сильно потратился. И в ход пошли его жизненные силы. Это значит... Бездна. Яр, ты полежи немного, я еще воды принесу. Может, тебя просто об землю слишком сильно приложило? Пробормотала девушка с некоторым трудом, поднимаясь на ноги. Не волнуйся, все в порядке. Сейчас отдышишься, отдохнешь, попьешь. И мы найдем способ отсюда выбраться.